Позволь, я все же сначала расскажу тебе о собаке и смерти. К тому же это все равно в той или иной степени связано с Филом из Просони. Так вот, когда Фил был маленьким, у них была собака по кличке Генриетта. Ее свободно отпускали бегать, где вздумается. Поэтому она довольно регулярно приносила щенков. В доме ее место было в комнате Фила, в уголке. И Генриетта, когда приходило время рожать, просто укладывалась на подстилку и рожала. В одном из пометов среди нормальных здоровых щенков оказался один очень слабенький и притом явно больной малыш. По словам Фила, сразу было видно, что он не жилец. Но Генриетта по какой-то непонятной причине любила его гораздо больше, чем остальных, и всегда проявляла по отношению к нему особую заботу. Всем это казалось довольно странным, поскольку обычно животное просто не обращает внимания на самого слабого детеныша, а порой даже убивает его. Однако, вопреки всему, Генриетта просто души не чаяла в бедняге. Всегда следила за тем, чтобы он получал достаточно молока и вылизывала его чаще других. Одно время стало даже казаться, что малыш всем на удивление вытянет, но вскоре он стал слабеть и через несколько дней явно должен был умереть. Как-то вечером, делая уроки, Фил вдруг поднял голову, потому что услышал рычание Генриетты. Она вообще крайне редко подавала голос. А сейчас в совершенно пустой комнате ей и тем более рычать было абсолютно не на что. Но она все не унималась. Без остановки. При этом она неотрывно смотрела на одно из окон. Фил выглянул из него наружу, но и возле дома ничего подозрительного не заметил. Собака тем временем бешено колотила хвостом и яростно рычала. Налицо были все признаки начинающейся собачьей свары. Но ведь в комнате-то никого не было. Внезапно она вскочила и теперь стояла с трясущимися задними лапами, оскалив зубы и воинственно размахивая хвостом. Взгляд ее по-прежнему был устремлен все туда же, но постепенно она стала медленно поворачивать голову, будто следя за кем-то, пересекающим комнату и приближающимся к ней. Перед этим она лежала вместе со своими щенками, кормя их, и теперь они словно тыкались на подгибающихся трехдневных лапках во все стороны, пытаясь снова отыскать материнские соски. Все, кроме несчастного доходяги. Он уже так ослаб, что не в силах был двигаться. Как рассказывал Фил, в этот момент он будто что-то почувствовал. Не колебание воздуха или прикосновение ледяной руки к шее, а просто что-то. Возможно, даже что-то приятное он точно не помнил. Но чем бы ни было это что-то, и мальчик, и собака определенно чувствовали его присутствие. Генриетта на пару секунд вдруг смолкла и застыла на месте, замерла. Потом она жалобно заскулила и оглянулась на щенят. Те виляли хвостиками и пищали, все, кроме доходяги. Он был мертв, совершенно явно мертв. Так значит, это смерть вошла в комнату? Он кивнул. Во всяком случае, именно так решил Фил.